Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша. Ну что? Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить. Ну, а Лиза совсем извелась. Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что? Да это Виктор привез виноград. Не хотите ли? Да, она любит. Она очень нервна стала. 2 ночи не спать, не есть. Да вы тоже. Я другое дело. Так, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же. А если опять будет задыхаться? Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу. Да не хотите ли, доктор, чаю? Нет, благодарю. Больные ждут. Так, наверное, это не круп. Совершенно верно. Ну, теперь вы кушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи. Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь. Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня. А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы. Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой. Это доктору. Только я никогда не умею, как отдать. Но я тоже не могу. Что не могу? Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное. Давай я дам, я умею как. Очень просто. Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать. Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него. Что ж тут удивительного? Противно. Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется. Выпейте чаю, съешьте что-нибудь. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов. Вот вы видите, как вы слабы. Я счастлив. Хотите взглянуть на него? Разумеется. Пойдемте со мной. Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась? Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж? Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась? Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком. Какой же он чужой, друг детства? Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены. Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора? Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно. Что с ней? Право, не знаю. Кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов. А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Бельбуа, первая в Европе. Пари. Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет. Я тебе говорю, что твой картуш за флагом. Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, Он верно скажет. Обе лошади хороши. Дело в ездоке. Гусев подлец, надо только его в руках держать. Нет! Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял? Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел. Посмотри. Кто ты? Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич. Какая? Дама? Не могу знать. Только настоящая дама. Федя, к тебе дама. Кто это? Да не знаю, кто. Просить бы в зал. Постой, я пойду посмотрю. Кто это к нему? Наверное, Машка. Какая Машка? Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена. Какая милая. И поет? Прелесть. Танюша, да она. Как они вчера с Петром пели. Экой счастливец этот. Что его баба любит. Да бог с ним. Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет. Ну, не говори. Я их всех за одну француженку отдам. Ну, да, ты известный эстет. Ну, пойди посмотреть, кто это. Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет. Хорошо. Нет, теперь не то, цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми. А я думаю, все тоже. Как тоже, когда романсы пошлые вместо песни. И романсы есть хорошие. А хочешь пари? Пари. Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс. Коротко, вечно пари. А господа, вечно. Господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А? Что тут Протасову гости? Да. Давай пари. А бутылку возьми. Что, зародел? Хорошо. Вот и попадешь на бутылку. Ну ладно, надо. Вино захвати. Федя, прости меня, если тебе неприятно, но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой. Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старым. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя? Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной. Никогда. Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу, перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей так же, поверь. Нет. Говоришь нет, а сама знаешь, что да. Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня. Да, для тебя. Неужели так и останется? Должно быть. Федя, вернись. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя. Нет, я не прощаюсь и не верю. И не хочу верить, Федя. Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово? Разумеется. Ну так слушай, Саша. правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, как? Не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его. Нет. Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы. Федя, не говори так. Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай. Федя, я восхищаюсь пред тобой. Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда, и правда. Пойдем. Ну как же, устроил? Чудесно, и божилась, и клялась. Чудесно, где все? Да там играют. Отлично, пойдем. Побываем-ка и мы на час.